Ладно, хуй с ним, сольник, так сольник. Я простой рэперок из типичной области, где большинству обывателей свойственно искать способы убиться. Это не Москва, вам, где спонсоры тратят свои филы на дам просто так, блять, ради компании. К инсульту не придешь в гости, если на кармане голяк. Только рэпер-босяк в такой привилегии. Налью, дудую, только убери всех в куплет или нахуй пиздуй с этого берега. За ночные крики тут пиздят меньше, чем за зря потраченное время. Но кастрюля одна, и вот они семеро хуярят за макаронами. Семья Осмак, Сиги. На подлете еще один гражданин с тысячи имен. Базарь, житуха не мед, поэтому сперся в ухе паленой с прилавка. А какая хуй разница, ведь по травку и пиздевый биток любой хуйней упираешься, входишь в раж. Записываешь ли всю ночь напролет, порожняк за жизнь лепишь, пока один не останешься смотреть в небо. Или кто во дворе там опять ебальники крошит. Тут понять-то несложно основную цель. Рождены в Блат-районе, в смысле не в роддоме, а тут рядом высотки на 10-м этаже. Мы сами выбрали как сжечь. Ты скажешь поднять бабла, но не согласятся с тобой ребята на улице Громова. Ведь у Викторки хоть в метель, хоть в гром, решает любые вопросы. На эту хуйню спрос всегда бил все рекорды, но ловят так часто, что уже не знаешь барыги. Даже наш условный рекорд сможет на пяток в Сибирь уехать, хоть и не делаем оригами из фольги. Но ее корыто как-то по-новому скрипит, и мне не до рэпа сейчас. Ведь наступит час, и за квартиру опять нужно будет платить. Говорят, нужно плыть по течению, вроде как заебись, все будет, но умников никто не любит. Поэтому учиться на чужих ошибках не по мате тру игроков. А пидорков и так хватает кругом. Очередной год наступает на горло. У меня лично нет врагов. Я заебался держать зло. Этот альбом услышит 20 лысых голов. Остальные заглотят. Тут понять-то несложно основную цель. Не остаться вне дел. Рождены в Балт-районе, в смысле не в роддоме, а тут рядом высотки на 10-м этаже. Мы сами выбрали, как сжечь. Рождены в Балт-районе, в смысле не в роддоме, а тут рядом высотки на 10-м этаже. Мы сами выбрали, как сжечь. Сжечь.